Глава 34. Нервы на пределе. Ноан. «Сынок!» — с довольной улыбкой просияла матушка. «Ты пришел. Рановато, но это даже к лучшему. Успею поболтать с тобой». Она подцепила меня под локоть и повела в сторону террасы. «Как твои дела?» «Как тебе сказать?» — тяжко вздохнул, раздумывая, признаваться в истинной причине столь раннего визита. Или все же поведать полуправду, что я безумно соскучился? «Что, ученицы вздохнуть спокойно не дают, да?» — с сочувствием спросила она. Глупо было думать, что мама не в курсе наказания, выбранного отцом, ведь у них никогда не было тайн друг от друга. «Не то слово!» — стиснул зубы, вспоминая, как одна из обращенных плотоядно смотрела на меня, пока я озвучивал правила поведения и нахождения в моем доме. «Они какие-то ненормальные!» Фыркнул, выхватывая из памяти момент, где вторая обращенная, с видом заядлой зубрилки, пыталась прочитать мне нотацию на тему, как нужно вести себя с дамой, чтобы не оказаться в ее глазах мужланом. Пришлось рявкнуть на нее, так как я всегда веду себя так, как считаю нужным, и уж точно не какой-то там бывшей человечке давать мне подобные советы и наставления. Одной не хватает воспитания, а у второй его перебор. «Ну так и пусть они как можно больше общаются», — хихикнула матушка, — «чтобы уравновесить друг друга, так сказать». Этот день, наверное, был самым сложным из всех прожитых мною ранее. Я так и не мог найти себе место, все время думая о Сии, что чертовски раздражало. Еще и эти две леди всю плешь мне проели своими вызывающими взглядами и идиотскими вопросами. «Сын пришел», — послышалось от выхода на террасу. «Как твои дела?» И почему в его голосе я слышал издевку? «Все отлично», — повернулся к отцу, кивая. «Не посидел, глаз не дергается», — задумчиво протянул верховный департамента, насмешливо оглядывая меня. «Эстар», — одернула его матушка, — «но оно и так сложно, еще ты со своими шуточками». «Ну что поделать», — хохотнул родитель. «Он сам решил отвечать за проделки своей бывшей ученицы. Сам не позволил ее наказать». «Ну что ты несешь?» — не выдержал я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Прям так уж и не позволил. Я уже говорил ранее, что эта обращенная здесь вообще ни при чем. Думаешь, я бы стал вступаться за нее, если бы сам не считал себя виновным?» «Да кто тебя знает?» — ответил отец. «Я себя знаю», — смотрел на него уверенно, испытывая при этом нешуточное волнение. «Поэтому и говорю. И вообще, хватит уже разговаривать на подобные темы. Мне нет никакого дела до обращенных, ясно?» «Ясно», — кивнул Верховный. «А тебе, дорогая, ясно?» — хитро посмотрел он на матушку, раздражая меня своим поведением. «И мне ясно», — улыбнулась она. «И раз всем все ясно, то, может, мы пойдем в гостиную? Мне нужно еще раз все проверить перед появлением гостей». Матушка упорхнула в дом, и мы с отцом последовали за ней. Не знаю почему, но я чувствовала, что он хочет у меня что-то спросить, будто искал подходящего момента. И еще я чувствовала, что этот вопрос мне не придется по душе. «Отлучусь на пару минут», — произнес я, пусть и понимая, что это трусость, но все же пытаясь сбежать хоть ненадолго. Отец ничего не стал говорить, лишь кивнул в ответ. Открыл портал, выходя из него возле беседки, расположенной в густой зелени кустарников. В детстве я любил сбегать сюда, чтобы отдохнуть от навязчивых нянек и учителей, не дающих даже вздохнуть спокойно. Мама знала мое тайное место, но не выдавала меня, за что я был ей несказанно благодарен. Присев на обновленную скамью, провел рукой по покрытой лаком деревяшке. Сколько уже лет прошло, как я живу один, отдельно от родителей, но каждый раз, возвращаясь сюда, чувствую себя ребенком. Время невозможно остановить, оно бежит неумолимо. Как бы мне ни хотелось посидеть еще, но я понимал, что должен быть рядом с родителями, когда прибудут гости, поэтому призвал пространственную воронку, выходя возле кухни. «Ты меня напугал!» — ахнула матушка, хватаясь за сердце. «Прости!» — буркнул я, слыша голоса. «Кто-то уже пришел?» «Да», — кивнула мама. «Харон с родителями. Семья Ллойда тоже здесь, нет только его самого». «Очень надеюсь, что он единственный, кого не хватает на этом ужине», — подумалось мне. «Иначе...» «А что иначе? Что ты ей сделаешь, если Сия придет?» «Именно. Ничего. Будешь сидеть и злиться, потому что она тебе не безразлична». Негодование волной прокатилось по телу, только подтверждая голос моего разума. «Что-то рановато они, до 7 еще 15 минут», — раздраженно выдохнул я, пытаясь хоть как-то отвлечься. «Несколькими минутами раньше, несколькими минутами позже», — отмахнулась матушка. «Какая разница? Главное, что они пришли». Слух уловил трель звонка, оповещающего, что пожаловал Ллойд. «О!» — округлила глаза матушка. «Иди, встреть!» «Хорошо», — послушно направился к входным дверям, непонятно с чего испытывая волнующее кровь предчувствия. «Только попробуй явиться сюда, Сия, я из тебя всю душу вытрясу». Пальцы коснулись замка, поворачивая его и отворяя дверь. Чем шире становился проход, тем сильнее учащалось мое дыхание. Секунда, и взгляд уперся в до боли знакомые черты лица, пробуждая внутри меня то, что я так упорно пытался усыпить. «Нон!» — послышался довольный голос Ллойда. «Привет, дружище! Мы не опоздали?»